конце концов, начала она медленно, скорее думая вслух, чем обращаясь прямо к Язону, в конце концов, вы же были в Монтфонтене с вашей сеньорой Пилар, и вы действительно вернулись без нее? Точно. Я был там и вернулся вечером один. Вернулись, потому что ждали гостя, которого я видела уезжающим отсюда. До сих пор возразить нечего, сказал Язон. Вы превосходно осведомлены, но, повторяю, только до сих пор. Дело Кроуфорда представляет собой блестящую выдумку, и я думаю, что на эту тему пора задавать вопросы мне. Держите, вам это необходимо. Этим был один из бокалов с испанским вином. Марианна взяла его, машинально сделала несколько глотков, которые слегка обожгли горло, но заметно улучшили настроение. «Спасибо», — сказала она, поставив бокал на угол клавесина. «Вы можете спрашивать, и я постараюсь ответить». Ожидая новую враждебную выходку, когда она скажет, кто был ее информатором, она опустила глаза, заранее смиряясь, и со вздохом сложила руки на коленях. Наступило короткое молчание, во время которого Марианна не смела поднять голову, думая, что он готовит вопросы. Но он только смотрел на нее. «Хорошо», — сказал он наконец. «В таком случае я хочу спросить у вас имя особы, которой вы обязаны этой фантастической историей. Не могли же вы сами все выдумать? Итак, его имя?» «Франсис». «Франсис? Вы хотите сказать, Кранмер, ваш муж?» «Первый муж», — уточнила она со злобой. «Не придирайтесь к слову», — нетерпеливо отмахнулся Язон. «Но откуда он взялся? Где и когда вы видели его?» «Вчера вечером у меня». Когда я пришла из театра, он уже ждал в моей комнате. Чтобы проникнуть туда, он перелез через стену и взобрался на балкон. Невероятно, какое-то безумие. Однако рассказывайте, я хочу знать все. Когда этот человек во что-нибудь вмешивается, можно ожидать всего. На напряженном лице Бофора не осталось ни малейшего следа благожелательности. Облокотившись на клавесин, он подавлял сидящую Марианну не только своим ростом, но и повелительным взглядом, прикованным к склоненному прекрасному лицу. Он проговорил сурово: «А прежде всего посмотрите мне в глаза. Я должен знать, говорите ли вы правду». По-прежнему эти подозрения, окрашенные презрением. «Что надо сделать?» — горестно думала Марианна. «Чтобы он, наконец, поверил, что я люблю его, и кроме него для меня нет никого в мире». Тем не менее она послушно подняла голову. Ее зеленый взгляд, необычно спокойный и чистый, скрестился с пронзительным взглядом склонившегося над ней мужчины. «Я расскажу вам все», — сказала она просто. «И судите сами». «Постараюсь». Ей требовалось не так уж много слов, чтобы описать сцену с Франсисом. По ходу рассказа она наблюдала за быстрой сменой выражений на заострившемся лице Корсара: удивление, гнев, возмущение, презрение, даже сострадание. Однако Язон оставался безмолвным. Но когда Марианна закончила, она с радостью отметила, что синие глаза моряка потеряли суровость. Некоторое время он молча смотрел на нее, затем, со вздохом пожав плечами, он отвернулся и отошел на несколько шагов. «И вы заплатили», — с возмущением сказал он. Зная его, как вы его знаете, вы заплатили совершенно безрассудно. И вам не пришло в голову, что он лжет, что это только повод, чтобы выудить у вас деньги? А ты, — печально подумала Марианна, — тебе не приходило в голову, что я люблю тебя так, что все остальное не имеет значения? Что ради спасения твоей жизни я отдала бы ему все. Но она не выразила словами эту горькую мысль и меланхолически ответила: «Он дал такие точные сведения, что я не могла не поверить. Ведь это он сказал, что вы пробудете весь день в Монтфонтене, вернетесь оттуда один». Вечером ожидаете важного посетителя, и все это оказалось точным, ибо рано утром я приезжала сюда, чтобы услышать подтверждение этому из уст вашего консьержа. Все оказалось верным, кроме самого главного. Разве я могла догадаться? — Я заговорщик! — воскликнул Язон. — И вы поверили в это? Неужели вы до такой степени не знаете меня? «Нет», — сказала Марианна серьезно, — «откровенно говоря, я не могу понять вас до конца. Вспомните, что сначала вы были для меня врагом, потом другом и спасителем, прежде чем стать равнодушным». Перед последним словом Марианна запнулась, однако произнесла его твердо, затем более нежно добавила: «Какой из этих людей является настоящим Язоном? Раз от равнодушия вы, кажется, перешли к участию, если только не к ненависти». «Не говорите глупости», — сухо сказал он. «Кто может быть равнодушным к такой женщине, как вы? Есть в вас нечто, что толкает на непредсказуемые поступки. Вас можно только страстно любить или желать убить. Третьего не дано». «Очевидно, вы выбрали вторую позицию. Что ж, я не могу вас за это упрекнуть. Но прежде чем покинуть вас, я хотела бы узнать об одной вещи». Он повернулся к ней спиной, машинально глядя на хлещущий по окнам дождь и темную массу сада. «О чем?» «Этот визит, настолько важный, что заставил вас вернуться от королевы Испании. Я хотела бы знать... Простите меня. Я хотела бы знать, была ли это женщина». Он снова повернулся, смерил ее взглядом с головы до ног. Но на этот раз в его глазах Марианна увидела нежность. «Это так важно?» «Больше, чем вы думаете. Я уже ни о чем не спрошу вас. Вы никогда не услышите даже слова от меня». Это было сказано таким униженным, таким мучительно покорным голосом, что его броня непроницаемости не выдержала. В порыве, над которым он был невластен, корсар упал на колени перед молодой женщиной и схватил ее за руки. «Глупенькая», —